Теперь Ли Чисянь больше не верил в свою победу. Он был согласен проиграть прямо сейчас, чтобы завершить весь этот кошмар. Он был бы рад, если бы СКТС хватило мощности взорвать его короля войны. Но у СКТС было слишком слабое оружие, а броня короля войны была невероятно прочной. Сложилась ужасная ситуация, но СКТС мог только медленно разрушать защиту своего соперника и постепенно снижать его здоровье. Должно было пройти еще некоторое время, прежде чем весь этот ужас закончится и король войны будет уничтожен. Подобное сражение было похоже на пытки, и Ли Чинсянь даже начал ощущать фантомную боль. Если бы на кону не стояла честь команды королевских варфреймов, то он с радостью бы сдался. Прошло уже много времени с того момента, когда Хан Сень последний раз управлял варфреймом, но теперь он вспомнил то время, когда, тренируясь, развлекался на них. Двигаясь на высокой скорости, он наносил удары мечом и стрелял лазерным оружием, отчего были слышны удары по металлу. Для людей это были потрясающие звуки, и слыша их, все были невероятно счастливы. Глава 865. Один рот и полубок. Чжо Дунлай, с волнением в сердце, смотрел на экран. Это напомнило ему о юности. Он не присоединился к семье Лао и не практикует сфальсифицированную небесную сутру. Это очень интересно, и теперь я уверен, что хочу, чтобы он стал моим учеником. Чжо Дунлай улыбнулся. Трудно было поверить, что человек, кровно связанный с семьей Лао, не стал практиковать сфальсифицированную небесную сутру и смог стать настолько сильным. Все его навыки были на высшем уровне. Они не были сосредоточены только на скорости и силе. Чжо Дунлай, глядя на сражение на варфреймах, понял, что парень обладает очень многим. Это очень интересно, что он смог такого достичь, не изучая сфальсифицированную небесную сутру. У Чжо Дунлая появилось несколько догадок по этому поводу, но он не стал на них сосредотачиваться. Мужчина подумал о другом. Он не принадлежит семье Лао и не хочет быть их членом. Он хан, ха-ха, я не могу дождаться, чтобы посмотреть, что из этого получится. Бум. Только бог мог знать, сколько ударов нанес СКТС по своему сопернику. Король войны наконец был разрушен, и после этого сражение завершилось. После своего поражения Ли Чинсянь ничего не сказал. Парень позвал своих ребят, и они быстро ушли. Ему было очень стыдно, ведь Ли Чинсянь был членом команды королевских варфреймов и только что проиграл устаревшему СКТС. Запись сражения была загружена в Скайнет. Ее назвали «СКТС убивает короля войны». Прошло совсем немного времени, и это видео стало вирусным. Множество людей, просмотрев видео, были повергнуты в шок. Многие любители варфреймов стали задаваться вопросом, смогли бы они сделать то, что сделал этот СКТС. Однако все попытки завершились неудачно. Через несколько дней, после появления этого видео, стало появляться много сообщений о том, что люди, попытавшиеся повторить это сражение, потерпели поражение. Их СКТС были уничтожены, а те, кто ими управлял, ранены. Никто не смог повторить то, что было на видео. В итоге, много людей начали считать, что это было не настоящее сражение, и все было просто подстроено. Однако, вспомнив о том, что сражались Хан Сень и член команды королевских варфреймов, никто не мог понять, зачем это нужно было делать. Теперь инсценировка боя стала казаться нереальной. Для команды королевских варфреймов такое поражение было унизительным. Многие начали говорить, управлять варфреймом может только Альфа. Никто не может повторить то, что он делал, и все навыки этого парня засели глубоко в его костях. Хан Сень, лидер толстяк, и все сокомандники праздновали победу. Радуясь невероятным результатам, они долго гуляли. Позже, той ночью, Хан Сень, шатаясь, шел в ванную. Когда он был уже перед дверью, появился пожилой мужчина. Хан Сень был настолько пьян, что даже не мог нормально смотреть на человека. Он был в альянсе. Находясь в алкогольном опьянении, не нужно было быть таким же бдительным, как в святилищах. Решив пройти мимо пожилого человека, Хан Сень ощутил, что у того были очень яркие глаза. Это привлекло его внимание, и юноша взглянул на мужчину. Заглянув в глаза, парень замер. Его зрачки тут же сузились, а взгляд был переполнен радостью. «Мальчик, пройди мой тест. Если ты это сделаешь, то я позволю тебе стать моим учеником», — дерзким тоном сказал Чжо Дунлай. Полубок, Чжо Дунлай обладал невероятным талантом влиять на подсознание других людей. В поединках между полубогами старик мог заставить соперника поверить в ту действительность, которую он сам придумал. Хан Сень был только прошедшим эволюцию, поэтому не смог бы ему сопротивляться. Чжо Дунлай решил проверить силу воли парня, его веру и решительность. Если он сможет пройти это испытание, то он будет достойным того, чтобы стать учеником Чжо Дунлая. Но если его вера будет недостаточно сильной, то такой парень ему будет не нужен. Люди могли изучать любые навыки, которые захотят, они могли стать настолько сильными, насколько сами хотели. Единственным препятствием в достижении такой цели была недостаточная вера и преданность своему делу. Чжо Дунлай прошел перед Хан Синем и предложил ему присесть. Сознание парня было пустым, так как его полностью контролировал Чжо Дунлай, используя испытание божественного мышления. Для превзойденного нужен был примерно час, чтобы избавиться от такого контроля. «Мальчик, тебе придется немного пострадать, но когда ты очнешься, то будешь мне повиноваться». Чжо Дунлай подумал о том, что Хан Сень будет относиться к нему с большим уважением, после того, как придет в себя, и это вызвало у него улыбку. Чжо Дунлай положил руку на плечо Хан Сеня, отчего парень тут же подпрыгнул. Затем последовал неприятный звук, и парня стошнило прямо на мужчину. Пожилой человек был застигнут врасплох. В любой другой ситуации мужчина смог бы этого избежать, но сейчас он глубоко задумал над тем, каким уникальным обладает талантом и что будет после того, как Хан Сень станет считать его своим боссом, поэтому рвота попала на старика. В этот момент Хан Сень был очень пьян. Под воздействием испытания божественного мышления у него еще сильнее начала кружиться голова. В итоге, юноше стало очень плохо. Несколько секунд они смотрели друг на друга, но потом Хан Сень осознал то, что произошло, и сказал: «Прошу прощения, все нормально». Чжо Дунлай опустил голову и отошел, чтобы парень не увидел его лицо. Теперь он не выглядел сильным человеком, которым был мгновение назад. Если бы сейчас Чжо Дунлай сказал Хан Сеню, что он полубог и хочет, чтобы парень стал его учеником, то юноша подумал бы, что он псих, сбежавший с психушки. «Черт, почему он не погрузился в мое испытание божественного мышления? Это безумие». Теперь Чжо Дунлай был шокирован. «Мне повезло, что этот человек оказался хорошим. Иначе, у меня возникли бы проблемы. Похоже, что мне надо научиться сдерживаться при людях», — подумал Хан Сень и побрел в ванную. После этого Чжо Дунлай быстро покинул планету Мака. Хотя он хотел поговорить с Хан Сенем, но было бы плохо, если бы кто-то узнал, что между ними произошло. Чжо Дунлай решил, что может еще немного подождать. Он хотел сменить прическу и побрить бороду, чтобы при следующей встрече Хан Сень его не узнал. Парень был настолько пьяным, что никогда не поверил бы, что его стошнило на полубога. Обучение на планете Мака длилось полмесяца. Все это обучение не принесло никакого результата. Для них не было организовано никаких экскурсий в руины кристаллизаторов. Дафна уже довольно долго не получала никаких миссий. После того, как Хан Сень телепортировался в святилище, Ван Юйхан все еще был там. Поэтому, с прежней компанией, они отправились в убежище короля Кровавого Дьявола. Они хотели взглянуть, смогут ли окончательно завоевать его убежище или нет. Король Кровавый Дьявол потерял много своих суперсуществ. Хан Сень считал, что суперсущества, которых он взял с собой для получения золотых сундуков, были убиты. По его подсчетам, должно было остаться примерно 7 суперсуществ. А если так, то парень думал, что у него есть шанс всех их уничтожить. Его уверенность еще сильнее выросла, так как он получил душу серебряно-кровавой макаки. Глава 866. Атака убежища кровавого дьявола. Тип души серебряно-кровавой макаки. Преобразование. Наконец, Хан Сеню удалось получить душу, с помощью которой можно было преобразовываться. Учитывая все то, что у него было, парень мог противостоять суперсуществам, возможно, даже тому, кто был намного сильнее них. Теперь Хан Сень не мог призвать королеву мгновения, так как опасался, что она может снова что-нибудь придумать. Но у юноши была душа серебряно-кровавой макаки, поэтому он мог легко заменить духа. Похоронный колокол и сова-дух уже завершили свою трансформацию, теперь они были супер-питомцами, готовыми к сражениям. Его команда еще никогда не была такой сильной. В настоящее время у Хан Сеня были Архангел, Похоронный колокол, Сова-дух, Серебряная лисица, Маленькая фея и Ван Юйхан. Имея такую команду, парень верил, что они смогут завоевать убежище кровавого дьявола. Большой черный, маленький черный и маленький белый остались охранять убежище мгновения. Хан Сень и Ван Юйхан, не останавливаясь, подошли к воротам убежища короля кровавого дьявола. В этот раз они не хотели тратить время на то, чтобы выманивать суперсуществ из их убежища. Сова духа взлетела в воздух и призвала целую армию крыс, приказав им атаковать убежище. Каждая крыса была очень сильной, и их не жалко было отправлять в качестве разведчиков. Если верить подсчетам Хан Сеня, то в убежище было 6 суперсуществ. Юноша с Ван Юйханом пришли в это убежище, собираясь уничтожить суперсуществ. Они решили, что пока не будут атаковать духа и пытаться забрать его камень. Серебряная лисица и маленькая фея пока что не нашли, с кем сражаться, а сова духа и архангел уже выбрали себе цели. Хан Сень заметил существо, похожее на волка. Его глаза тут же засветились серебряным светом, и парень преобразовался в серебряную обезьяну высотой в 3 метра. Подобрав нужное время и подняв оружие от души огненного шипастого рекса, Хан Сень ударил существо в голову. Бум! После атаки парня, существо сразу рухнуло на землю. Юноше удалось разбить ему голову одним ударом. Череп наполовину был проломлен, и из головы стала вытекать кровь. Сила Хан Сеня значительно увеличилась, и когда он это понял, то чуть не начал громко кричать от радости. В одной руке он держал оружие от души огненного шипастого рекса, а второй поднял суперсущество. Юноша подбросил его высоко в воздух и, пока волк не упал на землю, начал ударять его своим оружием. У существа не было ни единого шанса избежать таких атак. Но затем другое суперсущество побежало к Хан Сеню, собираясь начать сражаться с ним. Парень тут же указал на него своему похоронному колоколу. Теперь его питомец был большим колоколом, поэтому он, подобно огромной пасти, опустился на приближающееся суперсущество. Монстр оказался в ловушке под колоколом, подобно пауку в стакане. Стало казаться, что существо, находившееся внутри, сошло с ума. Оно ревело, громко царапало когтями колокол, пытаясь убежать. Но, к сожалению, все это было бесполезным. Теперь Хан Сеню стало неинтересно наблюдать за пойманным существом, и он переключил свое внимание на волка. На его теле уже было много ран. Парень схватил существо своими обезьяньями руками и разорвал на части. Убито суперсущество тигр-волк. Душа существа не получена. Плоть несъедобна, но вы можете получить жизненную эссенцию. Поглощайте жизненную эссенцию, и у вас будет возможность получить от 0 до 10 супер-очков гена. Из тени Хан Сеня появился король кровавый дьявол. Он собирался атаковать со спины своими ужасными когтями, однако парень был к этому готов. Он использовал звуковой громовой удар, а когда его кулак ударил духа, то появился новый серебряный свет. Сила удара стала огромной, и король кровавый дьявол отлетел назад. Хан Сень был еще в большем восторге от своего навыка и попробовал снова повторить его. Теперь юноша начал использовать его один за другим и при этом не останавливался. Убежище было погружено в серебряный солнечный свет, который появлялся из кулака Хан Сеня. Тени стали либо совсем рассеянными, или вовсе исчезали, поэтому король кровавый дьявол не мог ими воспользоваться, чтобы незаметно приблизиться. Благодаря силе, полученной от души серебряно-кровавой макаки, звуковой громовой удар больше не истощал энергию парня, как раньше. И так как он не чувствовал слабости, то мог постоянно использовать этот навык, не останавливаясь ни на мгновение. Теперь король кровавый дьявол ничего не мог сделать, и попытался отступить. Все, вокруг него, потрескивало от молнии и разрядов. Бум! Хан Сень ударил его в лицо, отчего дух подлетел высоко в воздух. Затем парень ударил его в живот, король кровавый дьявол отлетел на несколько сотен метров и ударился в стену, отчего та разрушилась. У духа потекла кровь, и он весь почернел, подобно углю, от полученного мощного электрического разряда. Хан Сень решил проигнорировать его и переключился на кое-что другое. В своем сражении он смог увидеть силу своего питомца, а его удар смог парализовать духа. Поэтому Хан Сень побежал к другому существу и опустил ему на голову звуковой громовой удар. Из всех отверстий существа появился серебряный свет. Спустя мгновение его живот разорвался, кровь разлетелась во все стороны. А через секунду парень услышал объявление. Убито суперсущество зверь мышцы. Душа существа не получена. Плоть несъедобна, но вы можете получить жизненную эссенцию. Поглощайте жизненную эссенцию, и у вас будет возможность получить от 0 до 10 супер-очков гена. В этот момент Хан Сень был очень доволен собой. Невероятное тело серебряной обезьяны, в которую он преобразовался, двигалось с большой скоростью. Он уже смог заставить короля кровавого дьявола отступить и продолжал убивать суперсуществ. Совсем недавно Хан Сень не смог бы настолько легко сражаться. Ван Юйхан даже не знал, что и думать. Видя, что происходит, он просто замер на месте. Когда они впервые пришли к этому убежищу, то Хан Сень очень нуждался в его помощи и просил Юйхана выманить суперсуществ. Но теперь, хотя прошло совсем немного времени, парень стал гоняться за суперсуществами. Это отвратительно. Ван Юйхан не мог поверить, что в такой ситуации ему нечего делать и он никак не может помочь. Вскоре, 6 суперсуществ оказались мертвы. 2 из них были суперсуществами 2-го поколения, но ни от кого не удалось получить душу. Возможно, это из-за того, что здесь находился Ван Юйхан. После очередного удара мечом Архангела, король Кровавый Дьявол громко вскрикнул. Питомица отрубила духу голову, и он вернулся к своему камню. «Иди и найди зал духа», — приказал Хан Сень сове духу. Сова издала звук, подобно ребенку. Под питомцем тут же появилось множество крыс, которые разбежались во все стороны. Спустя 10 минут зал духа был найден. Вход в него был очень маленьким, а сам он оказался спрятанным во дворце. Когда Хан Сень вошел в зал, то на камне духа увидел кое-что странное. Быстро добравшись до него, парень схватил камень. Камень духа светился красным и черным, а затем взорвался в руке Хан Сеня, превратившись в пыль. «Я проиграл», — на губах парня появилась кривая улыбка. Он впервые не смог получить преданность духа. Однако, теперь он стал владельцем убежища Кровавого Дьявола. К тому же он получил 2 жизненные эссенции, которые мог поглотить. Поэтому юноша был очень доволен тем, что получил во время этой атаки. Поглотив 2 жизненные эссенции, он получил 14 очков. Теперь у юноши было 92 супер-очка гена. Ему оставался лишь один шаг до достижения максимального количества супер-очков. Хан Сень отдал жизненную эссенцию, которая принадлежала существу, использующему гром, серебряной лисице, отчего она стала очень довольной. Однако с феей было все не так, ему не попалась жизненная эссенция с водной стихией, поэтому она была разочарована. Глава 867. Новый король Шура. После завоевания убежища Кровавого Дьявола, Хан Сень задумался над тем, что он стал намного сильнее, чем должен был быть. Ему принадлежало 2 убежища суперкоролевского класса, но вокруг не было никого, кто мог бы поселиться в них. В окрестностях убежища обитали ужасные существа, а это означало, что люди здесь вряд ли смогут выжить. Такая ситуация очень раздражала Хан Сеня. Несмотря на то, что он владел 2 хорошими убежищами, парень не мог заработать с них ни копейки. Конечно, Хан Сень не нуждался в деньгах, но было очень обидно, что зря пропадают такие потрясающие убежища. Парень рассказал о своих чувствах Ван Юйхану. Выслушав Хан Сеня, он ответил: «Почему ты об этом так грустишь? Появилась жидкость ангел-гения, что поможет намного быстрее развиваться человечеству. Если ты сможешь защитить эти убежища и обеспечить защиту смелым людям, которые сюда доберутся, то они станут очень ценными. Особенно из-за того, что вокруг полно различных существ. Я уверен, что скоро эти места оценят. Ты можешь потом продать его, а если не захочешь, то просто сдашь в аренду. Думаю, ты прав. Мне нужны только маленький черный и большой черный, для охраны убежища. Поблизости больше нет королевских убежищ, поэтому нам не грозит нападение». Затем Хан Сень начал думать о том, каким образом можно заработать побольше денег. Ван Юйхан рассказал Хан Сенью еще несколько идей, которые заинтересовали парня. Телепортировавшись в Альянс, Хан Сень нашел человека, который смог сделать рекламу его убежищу Кровавого Дьявола. Юноша решил сдать его в аренду. Реклама потрясла весь Альянс. То, что Хан Сень смог завоевать убежище Супердуха, казалось невероятным. Завоевать такое убежище было нечто другим, чем убить суперсущество. Пока ангел-гени радовались тому, что они смогли убить одно суперсущество, Хан Сень спокойно занимался своими делами и смог завоевать убежище суперкоролевского класса. Многие люди следили за рекламой и начали расспрашивать о цене. Узнав, где оно находится, большие организации начали разведывать окрестности. Когда стала известна новая информация, то люди оказались еще больше шокированы. Если в убежище действительно было безопасно, то его месторасположение было превосходным, ведь вокруг было множество ресурсов, к тому же, там обитали и суперсущества. Существовал только один вопрос – безопасность. Но Хан Сень ответил, что в нем будет находиться 2 суперсущества, которые и будут его охранять. Убедившись, что это убежище было хорошим, Многие фракции начали предлагать ему свою цену. Самую высокую цену предложила Ангел Гене, но Хан Сень решил сдать его Дун Линь. Вскоре они составили и подписали контракт. Дун Линь должны были выплачивать ему в пилюлях для питомцев. Получив первую партию, Хан Сень отправился в убежище мгновение. Затем он приказал маленькому черному и большому черному перейти в убежище кровавого дьявола и охранять его. Парень получил много пилюль для питомцев, поэтому не жадничая он раздал их серебряной лисице и остальным. Их съели даже Меус и Золотой Лев. Пилюли для питомцев были очень полезными и для суперсуществ. Серебряная лисица, фея, большой черный, маленький белый, все их безумно любили. Поэтому вскоре их почти не осталось. Хан Сень заметил изменения. Видя это, он был доволен, что заключил сделку именно на таких условиях. Парень подсчитал, что количество пилюль, которые раз в год будут выплачивать Дун Линь, должно хватить на период до следующей оплаты. Когда Хан Сень перейдет в третье святилище Бога, то будет вынужден оставить своих спутников. Поэтому он хотел сделать все возможное, чтобы они развились вместе с ним и перешли в новое святилище так, как это сделал святой носорог и пустая ведьма. Если юноша сможет помочь существам развиться, то, возможно, они там тоже смогут встретиться. Вскоре Хан Сень планировал перейти на следующий этап, поэтому решил навестить свою маму. Когда он спросил у мамы, почему она не перешла в третье святилище, та ответила, что не хотела так рисковать. Но если бы ей этого сильно захотелось, что она уже давным-давно была бы там. Женщина боялась, что ей может не повезти, и она умрет. А если бы такое произошло, то за Хан Сенем и Хан Янь некому было бы присматривать. Хан Сень уже стал независимым человеком, но за Хан Янь все еще нужно было присматривать. Поэтому в данный момент все еще была причина, из-за которой женщина не могла перейти в третье святилище Бога. Навестив свою маму, Хан Сень решил передать ей свои души суперсуществ и жизненные эссенции. Она могла либо сама их использовать, либо передать Хан Янь, когда она перейдет во второе святилище Бога. Но как бы там ни было, он не собирался это продавать. Отправившись в убежище синего кристалла, юноша хотел по пути дособирать супер-очки Гена. Если ему повезет, то Хан Сень постарается найти супер-существо, связанное с громом, а потом передаст серебряной лисице его жизненную эссенцию. Конечно, было бы очень неплохо, если бы Фея смогла развиться. Но Хан Сень решил, что он сможет использовать свой кристаллический дворец и поохотиться на морских существ. Там будет больше шансов найти тех, кто использует водную стихию. Но это он собирался сделать позже. Хотя парню нужно было пройти около 200 тысяч миль, но этот путь теперь был для него не опасен, учитывая то, насколько он стал сильным. Поэтому Хан Сень относился к этому переходу, как к забавному путешествию. Он решил взять с собой Зеро, а по пути собрать всех встретившихся красивых духов. Путешествуя на протяжении месяца, они так и не столкнулись с серьезной опасностью. Юношу сопровождали прекрасные спутники, перед ними открывались замечательные пейзажи, поэтому все проходило весело. Хан Сенью даже удалось достать для серебряной лисицы жизненную эссенцию со стихией грома. Однако парень пока не смог найти для себя суперсущество второго поколения, и это его немного расстроило. По пути они зашли в человеческое убежище, и Хан Сень телепортировался в Альянс, чтобы немного отдохнуть. Он узнал поразительные новости. Шура выбрали нового короля, вернее теперь у них была королева. Ее звали королева Шура Юй, как и Юй Цилань, она была из семьи Юй. Я не могу поверить, что королева Шура Юй теперь занимает трон. Для человечества это точно плохая новость, сказала Джи Янран. Почему? Спросил Хан Сень. Джи Янран начала объяснять. Семья Юй сосредоточена на техническом прогрессе. Также когда дело касается других рас, то они становятся не особо дружелюбными. Они постоянно проводят исследования, чтобы найти способ, как им выживать в святилищах и собирать души существ. Когда-то было предложено использовать человеческие гены, но предыдущие правители оказались слишком консервативными. Тогда им ответили, что использование человеческих генов испортит их кровь. Никакой Шура не хотел вводить себе человеческие гены. Однако теперь на троне новая королева, поэтому ситуация может скоро измениться. Шура действительно смогут это сделать? Нахмурившись, спросил Хан Сень. Сложно сказать, но жидкость ангел гени уже доказала, что нашу кровь можно объединять. Никто не знает, что будет дальше, ответила Джи Янран. Да, ты права, если произойдет что-то подобное, то это вызовет много проблем. Хан Сень был согласен и погрузился в свои мысли, но на все это он никак не мог повлиять. Если новый лидер Шура выберет такой путь, то это сильно повлияет на человечество. Но сейчас было трудно представить, что будет даже в ближайшем будущем. На данный момент преимущество было на стороне людей. Глава 868. Странный фруктовый лес. На протяжении нескольких дней группа находилась на землях, где часто встречались люди. Но вскоре Хан Сень и Зеро добрались до окраины фруктового леса. Высота деревьев достигала от 30 до 40 метров, а их стволы выглядели массивными. Среди веток деревьев было много черных плодов. Парень сорвал один и разрезал его. Хотя это было сделать довольно тяжело, но после того, как плод разрезали на две половинки, появился вонючий, тошнотворный запах. Они прошли несколько сотен миль, но были поражены, так как им никак не удавалось выбраться из этого леса. Теперь пара пыталась понять, насколько большим мог быть фруктовый лес. С ребятами была серебряная лисица, поэтому ни одно существо не решалось к ним подойти. Но вскоре Хан Сень обратил внимание, что Зеро стала выглядеть усталой. Поэтому он решил, что пора передохнуть, и разбил лагерь. Хан Сень с Зеро развели костер прямо возле своих палаток. После того, как взошла луна, они заметили кое-что странное. Черные плоды, которые привлекли их внимание, теперь начали светиться розовым светом. Вскоре они начали раскрываться и превратились в сияющие розовые цветы. Кроме того, вонючий запах исчез. Теперь от них исходил приятный аромат, вдохнув который становилось более радостно. «Вау, они очень красивые!» Зеро с удивлением рассматривала множество розовых цветков. «Они милые!» Хан Сень также был удивлен. Он даже не мог предположить, что в таких отвратительных плодах могут прятаться такие очаровательные цветы. В данный момент Хан Сень приказал королеве мгновение массировать его плечи. Увидев цветы, она нахмурилась и, похоже, о чем-то задумалась. Через некоторое время появились светлячки, но они были необычными, так как забирались в цветки и собирали нектар, подобно пчелам. Но более странным было то, что они не опасались серебряную лисицу. Однако Хан Сенью было приятно наблюдать за такими спокойными и неопасными существами. Они занимались только тем, что собирали нектар из цветков, затем улетали. Зеро вытянула руку, и один светлячок сел на нее. Немного поползав, он спокойно улетел. Хан Сень воспользовался аурой от сутры Дун Сюань и определил, что это были обычные существа. Хотя их форма была немного не такой, но они очень напоминали божьих коровок. А в отличие от настоящих светлячков, у этих светилось все тело. Они обладали жизненной силой, а это означало, что их не призвал никакой демон, обитающий под землей. Но у насекомых были очень слабые жизненные силы. Хан Сень только у некоторых существ заметил аномалии, но парень просто видел, что они отличаются от остальных, и все. Все выглядели неагрессивными. Даже если какие-то существа дотрагивались до них, то светлячки не атаковали, а просто улетали. Светлячки, которые собирали нектар, взлетали в небо. Их было настолько много, что можно было подумать, что перед вами северное сияние. Светящиеся цветы действительно были очень красивыми, но вскоре стало скучно за ними наблюдать. Хан Сень взял Зеро и повел к их лагерю, чтобы они смогли хорошо отдохнуть. На следующее утро, когда они проснулись, то светлячков уже не было, а цветы снова стали черными отвратительными плодами. Интересно, что это было? Ведь эти плоды кажутся довольно странными, правда? Идя по нужному пути, Хан Сень спросил у Зеро. Лес оказался очень большим. Ребята шли на протяжении дня, но так и не смогли из него выбраться. Когда вновь наступила ночь, черные плоды снова стали цветами и появились светлячки, которые стали собирать нектар. Все было так же, как и прошлой ночью. Странно, откуда появляются эти светлячки? Их очень много, может где-то есть их гнездо? Мы, наверное, прошли уже 1000 миль, но я нигде не заметил ничего похожего на улей. Где же все-таки днем прячутся эти светлячки? Хан Сень размышлял вслух. Может, они обитают в этих же цветах? Высказала свое предположение Зеро. Но как такое возможно? Хан Сень покачал головой, дав понять, что не поддерживает ее предположение. Парень подумал, что она много чего придумывает, как светлячки могут спрятаться в цветах. Чтобы убедить свою спутницу, парень сорвал плод и разрезал его. Появилась вонючая жидкость, такая же, как была и в первый раз. Этой ночью мы должны продолжать наше путешествие. Если мы не будем спать до рассвета, то, возможно, сможем увидеть, куда будут прятаться светлячки, — сказал Хан Сень. Похоже, что Зеро понравилась эта идея, так как она кивнула в знак согласия. Они продолжали идти и наблюдали за светящимися цветами и трудящимися светлячками, которые были повсюду. Вскоре ребята уже насмотрелись на них, и им снова это наскучило. Когда наступит рассвет, Хан Сень планировал внимательно проследить за светлячками, чтобы понять, куда они будут прятаться. К его удивлению, когда начало всходить солнце, существа стали прятаться в цветы. Цветы начали сворачивать свои лепестки, превращаясь в плоды, размером с кулак, а светлячки оказывались внутри них. Они действительно там спрятались, все как я и думал, сказал Хан Сень, пытаясь скрыть свое удивление. Парень взял плод и снова его разрезал. Хотя он тщательно изучал вонючую жидкость, но так и не смог найти в ней светлячков. Но это было очень странно, ведь Хан Сень своими глазами видел, как в цветок забрался светлячок. Странно, может, вся эта жидкость и является светлячками, но если так, то они могут расти внутри этих плодов. Тогда зачем они собирают нектар из цветов? Хан Сень задумался, не понимая, что здесь происходит. Но все это его не сильно интересовало. Юноша, вместе с Зеро, продолжил путешествие, ситуация не изменялась. В середине дня Хан Сень увидел на их пути большое фруктовое дерево. Оно напоминало целый холм. На дереве также росли черные плоды, но здесь они были намного больше, в обхвате около метра. Ох, это же не какое-то особенное дерево с особенными плодами, правда? Почему мне все время встречаются подобные фруктовые деревья? Подумал Хан Сень, приближаясь к дереву. Стой! Когда Хан Сень близко подошел к дереву, то услышал голос, который сказал ему остановиться. Обернувшись, парень увидел женщину. Она стояла недалеко от дерева и махала им рукой. Хан Сень был удивлен, так как не ожидал в таком месте увидеть других людей. Он приказал Золотому Льву подбежать к женщине. «Подруга, а в чем проблема?» – спросил Хан Сень и решил подойти к ней. Она выглядела элегантной женщиной, которой было немного больше 40 лет. Конечно, если учесть продолжительность жизни в этом месте, то она была еще молодой. Физически она выглядела не старше 20 лет. «Не подходи туда. Если ты это сделаешь, то умрешь». На лице женщины появилось отчаяние и ужас. Глава 869. Темный лес с привидениями. «Умру». Хан Сень шокированно уставился на женщину. «Следуйте за мной». Женщина жестом пригласила Хан Сеня и Зеро последовать за ней. Обернувшись, женщина стала углубляться в лес. Хан Сень с Зеро переглянулись и решили пойти за этой ней. Они шли совсем недолго и вскоре добрались до поляны, на которой было размещено несколько палаток и другие бытовые приспособления. Там находились люди, которые спокойно загорали под лучами солнца. Появление Хан Сеня и Зеро привлекло их внимание. Те, кто лежал, начали вставать, а остальные выбрались из своих палаток. Там находилась дюжина человек, а судя по их внешнему виду и по палаткам, они были здесь довольно давно. «Повезло, что я тебя увидела. Если бы я тебя не нашла, то ты был бы уже мертв и даже не смог бы понять, каким образом ты умер». Вернувшись в лагерь, женщина стала более спокойной. «Но здесь безопасно, можете разложить свои палатки и отдохнуть». Хан Сень взглянул на женщину и спросил: «Но почему? Что здесь вообще происходит?» «Ребята, вы знаете, что это темный лес с привидениями, правда?» — спросила женщина. Остальные из ее лагеря с любопытством уставились на Хан Сеня и его спутников. Парень покачал головой и ответил: «Мое путешествие рассчитано на очень много миль. Я даже не знал, что это место имеет такое название. Ох, вы бедные и несчастные люди. Большинство, кто случайно оказывается в этом лесу, никогда не смогут найти выход», — со скорбью в голосе проговорила женщина. «Никогда не найдем выход». Хан Сень был шокирован услышанным. Он не верил, что лес смог поймать его в ловушку и теперь не даст им возможности выйти из него. Если он не сможет выйти, то он сможет улететь отсюда. Каким бы жутким ни было это место, то лес никак не мог поймать того, кто мог летать. «Вы и правда не знаете, с чем на самом деле столкнулись? Да, вы очень молоды, но уже оказались в таком месте, вас заманили в ловушку. Я считаю, что это очень несправедливо». «Это несправедливо», — заговорил другой человек из лагеря. «Может, хоть кто-то перестанет говорить ерунду и расскажет все, как есть, что здесь происходит». Хан Сень начал раздавать людям еду и алкоголь, который нашел в сумках на Золотом Льве. Когда люди все это увидели, то набросили на еду и съели все настолько быстро, будто не ели тысячу лет. «Брат, у тебя есть сигареты?» – спросил мужчина средних лет у Хан Сеня. «На самом деле, да». Вот, Хан Сень достал пачку из кармана и бросил мужчине, который, казалось, еще больше удивился. «Ты должен забрать их и беречь. Ты будешь здесь очень долго». Увидев, что Хан Сень был настолько великодушным, женщина не смогла сдержать улыбку. Хан Сень понял, что она хотела сказать, но не мог поверить, что действительно оказался в ловушке, так же как они. Улыбнувшись, он попросил, чтобы ему рассказали все, что знали об этом месте. Люди не были злыми, а после того, как Хан Сень дал им столько угощений, они начали рассказывать все истории об этом месте, которые знали. Как и Хан Сень, они случайно забрели в темный лес с привидениями. Они пришли не вместе, все попадали сюда по одному. Затем они встретились, собрались вместе и застряли здесь. Женщина, которая увидела их возле большого дерева, попала сюда последней. Ее звали Лю Фан, и она заблудилась за 2 года до того, как здесь оказался Хан Сень. Лю Фан была ботаником. Ее работа была связана с лесом, и женщину очень интересовали огромные деревья, которые здесь росли. Она решилась зайти в этот лес. Женщина зашла всего на 10 метров вглубь, чтобы взять образцы, но этого оказалось достаточно, и она заблудилась. Лю Фан не смогла выбежать из него. Неожиданно лес растянулся на несколько тысяч миль во всех направлениях. Спустя некоторое время Лю Фан наткнулась на этот лагерь. С остальными произошло почти то же самое. Некоторые случайно зашли в лес, а некоторые специально, ища приключений. Те, кто смог здесь выжить, собрались в этом лагере. А что в этом месте самое опасное? Эти светлячки кажутся безвредными, ведь так? Не выдержав, спросил Хан Сень. Лю Фан снова криво улыбнулась и ответила: «Темный лес с привидениями сам по себе не опасен, но большую опасность создают темные деревья. Ты хочешь сказать, что эти деревья опасны?» Хан Сень взглянул на деревья, окружающие их, но не заметил в них ничего особенного. «Возможно, деревья – это существа, а жуки – их продолжение». Лю Фан сделала паузу, а затем продолжила: «Наверное, вы еще не заметили, но оставаясь рядом с этими деревьями, вы начнете очень быстро стареть. Спустя 3 месяца вы можете умереть от старости. Правда?» Хан Сень нахмурился. «Вам повезло, что вас заметила маленькая Фан. Если бы вы просто прошли мимо того дерева на расстоянии в километр, то умерли бы за 3 часа. Это ужасно», — сказал человек, которого звали Ван Цзяньган.